Глава вторая. Три дня подряд рубил он этот эвкалипт. Снова и снова взлетал топор и опускался. Снова и снова. Человек шел по кругу и врубался со всех сторон, и со стоном поднимал топор, и опускал с хаканьем и стоном. Невысокого роста он, Моше Рабинович, но плотный и широкий, с толстыми короткими руками. За силу и выносливость даже под старость в деревне называют его быком. И вот уже третье поколение детей играет с ним в страшного медведя. Он загребает в свою широкую ладонь сразу три тонкие детские ладошки, а дети, крича и хохоча, пытаются вырваться из его тисков. Разлетались в стороны щепки и надсадные стоны, капали пот и слезы, взметались и танцевали вокруг снежные хлопья, и хоть у нас в деревне чуть не о каждом воспоминании идут бесконечные споры, но об этой страшной мести никто не спорит, и даже малые дети знают о ней во всех подробностях. «Дюжину полотенец», — перевел Рабинович, вытирая лицо и затылок. «Восемь топорищ сломал он и сменил. 24 литра воды и 6 кувшинов чая он выпил. Каждые полчаса он заново затачивал топор на точильном круге и правил лезвие стальным напильником. 9 буханок хлеба с колбасой он за это время умял и целый ящик апельсинов. 17 раз ложился он на снег и 16 раз поднимался и начинал рубить снова. И все это время все 32 его зуба были стиснуты, и 10 пальцев плотно сцеплены друг с другом, и плачущее дыхание стлалось туманом в холодном воздухе, пока не раздался сильный, скрежещущий треск, и послышались негромкие вздохи стоявших вокруг людей, похожие на тот шумок, что поднимается в народном доме, когда гаснет свет, только громче и тревожней. А потом испуганные возгласы и топот разбегающихся ног, и за ними тот смертный шум, который не с чем сравнить, кроме как с ним самим, шум падения и смерти огромного дерева, который никто из слышавших никогда не забудет. Внезапный, как взрыв, треск разламывающегося ствола и нарастающий гул падения и хлещущий, свистящий звук удара о землю. Конечно, смерть человека сопровождают другие звуки, но ведь и при жизни звуки, сопровождающие дерево и человека, тоже различны, и разную тишину оставляют они после своего ухода. Тишина после падения срубленного дерева, она как темная завеса, которую тут же разрывают тревожные возгласы людей, секущие порывы ветра, да испуганные крики птиц и животных. А тишина, что заполнила мир после смерти моей матери, чиста и светла была она, словно прозрачный хрусталик глаза. И такой же светлый остается, не истаивая, и поныне. Вот она, всегда со мной, рядом со всеми прочими звуками мира. Она не вбирает их в себя, и они не смешиваются с нею.